4. Пока не зазвонил телефон в 9 утра, ничто не могло разбудить Квиллера, крепко спавшего после прогулки на поезде и приятно проведенного вечера у Полли. Он спал под требовательный кошачий вопли, долетавшиеся с балкона, под грохот бетономешалки, доносившейся с улицы. Он считал, что еще слишком рано, и нехотя взял трубку. «Ну в чем дело? Ты еще не встал?» Орал на другом конце провода Арчи Райкер. «Черти что происходит, а он спит! Ты что, не слышал новостей из Сода-Сити?» «Только вчера вечером по радио», — вяло и без любопытства ответил Квиллер. «Что-нибудь еще стало известно?» «Только то, что до Флойда Тревельена не дозвониться за разъяснениями. Это похоже на банкротство. По крайней мере, причина должна быть достаточно веской, чтобы оправдать неразбериху, царившую в воскресенье». Пребывая в дурном настроении от того, что ему не дали выпить кофе, Квиллер раздраженно съязвил. «Представляю себе картину. Ударная команда аудиторов колотит в двери Лампертаунской конторы. Все в рабочих костюмах и трикотажных галстуках, все вооружены портативными компьютерами. Ты не принимаешь случившееся всерьез», упрекнул его главный редактор. «Учти час, когда это случилось. Шла в это время экскурсия. Банда из администрации явно знала расписание прогулочного поезда. Ну, благодаря стараниям Дуайта Сомерса расписание было известно в 3 штатах. Как бы там ни было, мы скоро во всем разберемся. Джуниор связывается с банковской комиссией штата, а Роджер на пути в Сода-Сити, а по дороге заедет к Тревельену, Вест-Мидл-Хаммок. Статья о банке появится на первой полосе. А если мои предчувствия оправдаются, то прогулочный поезд окажется на 3-й странице. Ну, в общем, поговорим позже». Более или менее проснувшись, Квиллер нажал кнопку кофеварки и зашаркал по галерее, чтобы выпустить сеансов из их уголка. Едва он открыл дверь балкона, как они вылетели оттуда, словно 2 кошкообразных пушечных ядра, и дунули вниз кухню. Квиллер покорно поплелся за ними. «Яу!» – орал Коко, который, примчавшись на заправочную станцию, увидел, что тарелка пуста. «Няу!» – эхом вторила ему Юм-Юм. Открывая банку с лососем, раздавливая вилкой кости, снимая черную кожицу и раскладывая угощение по 2 тарелкам, Квиллер подумал, что кошки вовсе не борются за свои права. Они их принимают как должное. Они точно имеют право на то, чтобы их кормили, поили, ласкали, когда они просят, брали на колени и чистили их туалет. А если что не так, они тут же совершают акт гражданского неповиновения. Тираны! Оба сиамца так увлеклись содержимым своих мисок, что даже громкий звонок кухонного телефона не смог им помешать. На этот раз звонила Полли. «Квилл, ты слышал о ревизии в Сода-Сити? И нашли же время!» «Все это весьма подозрительно», — сказал он, заглатывая первую чашку кофе и пуская в ход свой обычный цинизм. «Любой гражданин может позвонить в аудиторское бюро штата и настучать на учреждение, этим штатом регулируемое. Помнишь, в одном из университетов велось расследование о злоупотреблении общественными фондами, и тревога оказалась сложной?» Постарался анонимный стукач. «В случае же с Тревельеном может оказаться то же самое. Капнул какой-нибудь клиент, который не получил суды». «Это ужасно!» – вздохнула Полли. «Но согласись, лучше вызвать сомнения у вышестоящих органов, чем вломиться в контору с автоматом и изничтожить ни в чем не повинных кладчиков», – сказал он. «О, Квилл, здесь таких вещей не случается!» «Времена меняются», – зловеще предостерег Квиллер. Последовала пауза, затем она нежно сказала: «Я так сладко спала этой ночью, мне как раз требовался такой чудесный отдых днем и такой восхитительный вечер. Я слишком нервничаю из-за дома. И напрасно, Полли, обещаю присматривать за работами и держать тебя в курсе. Спасибо, дорогой, до скорого, до скорого». Квиллер налил себе еще кружку черного зелья, которое он называл кофе, и уселся поудобнее, чтобы позвонить в индейскую деревню. «Двайт! Это Квилл», – спокойно сказал он. «О, Господи! О, Господи!» – взвыл рекламный агент. «Что за чертовщина творится? Я ничего не знал до сегодняшнего утра, пока не услышал новость по радио. Тотчас позвонил Флойду домой, но не застал». «А кто снял трубку?» «Жена». «Она разговаривает так, будто ничего не произошло. Я подумал, она не в курсе, но и не стал ее беспокоить». Я не видел его жены, когда был там. Она сидит обычно в своей комнате. Она инвалид. Передвигается только в кресле, на колесиках. Точно не знаю, но, кажется, она страдает одной из этих новых болезней, у которых длиннющие названия и от которых нет лекарств. Как обидно. Такие деньги, а ей от них никакой пользы. «Да», — со смесью сочувствия и любопытства пробормотал Квиллер. «Так что же все-таки произошло? Она сказала тебе, где муж и когда он вернется?» «Понимаешь? Она действительно очень больна и говорит слабым голосом, поэтому разобрать что-либо трудно. Я только уловил, что вчера вечером он вернулся домой, а потом снова ушел. Между нами для него, по-моему, в порядке вещей не ночевать дома. В общем, сиделка отобрала у мисс Т телефон и попросила меня не беспокоить ее пациентку. Тогда я спросил, можно ли поговорить с дочерью, но ее тоже не оказалось дома. Как я понял, сиделка приходит каждое утро, приятельница, каждый день после обеда, а дочь сидит с матерью вечером и ночью». «Печально», — сказал Квиллер. «А про события в Сода-Сити ты что знаешь?» «Что и ты, Квилл? Я ведь носился, задравший хвост, чтобы организовать это вчерашнее шоу на железной дороге. И поработал на славу. Все было прекрасно продумано и согласовано. И тут эта бомба. Поговаривают, что час подозрителен, что это не может быть чистым совпадением. А Флойд замешан в политику? А почему ты спрашиваешь? Нет ли у него врагов среди чиновников администрации штата? Может, он на выборах поддержал не того, кого следовало? Я ничего такого не знаю. Возможно, взятки в разумных размерах он и давал, поскольку без труда получил для своего поезда разрешение на продажу спиртного. Но политика? Нет, политика ему скучна. Ведь у нее нет стальных колес, и она не бегает по стальным рельсам». «В сложившейся ситуации мне жаль только тебя, Дуайт», — сказал Квиллер. «Будем надеяться, что это ложная тревога». «Да, ну, для меня это, конечно, удар ниже пояса. Столько стараний по созданию положительного образа Флойда и Ламбертауна, и Сода-Сити». «Еще один вопрос. Флойд был в поезде во время второй экскурсии. Был или нет?» «Нет. Ему нужно было домой, к жене. По крайней мере, он так сказал. Я же участвовал в обеих поездках и посему наслушался аккордеона на всю оставшуюся жизнь. У Арчи штат раскапывает факты, так что если что-нибудь прояснится, прочтешь в ближайшем уже выпуске. А ты, если что услышишь, не колеблясь, поделись этим с сочувственным ухом. И удачи тебе, Дуайт! Во что бы то ни стало. Спасибо за звонок, Вилл. А как насчет позавтракать вместе на неделе? Вот только залежу раны». На первой странице всякой всячины оказалось не то, что ожидал Квиллер. Заголовок статьи о прогулочном поезде, напечатанный крупным шрифтом, во всю полосу гласил: «Радость в помойке! Старая девятка снова на ходу!» Ламбертаунский кризис замолчали, поместив в нижнем углу страницы коротенькое объявление мелким шрифтом: «СБ в Сода-Сити закрыт на ревизию». Никаких тревожных сообщений. По-видимому, главный редактор решил не давать кладчикам повода для паники. Такова была газетная политика маленького городка. Райкер, опытный журналист, привыкший работать в ежедневных изданиях мегаполисов, предпочитал заголовки, бросающиеся в глаза, такие, от которых у читателя останавливалось бы сердце, и волосы вставали бы дыбом. Джуниор Гудвинтер, родившийся и выросший в 400 милях к северу, откуда бы ни было, имел другие понятия, коренившиеся в местных обычаях. Он всегда говорил: «Не стоит сгущать краски». Квиллер размышлял об этих принципах в закусочной у Луизы за бутербродом с ветчиной. Вдруг в кафе вломился Роджер МакГилври и бросился к столику Квиллера. «Ты, видимо, удивляешься, почему мы как следует не осветили это событие?» — скороговоркой выпалил молодой редактор. «Так и есть, удивляюсь. Так почему же?» «Потому что освещать было нечего. Джуниору в комиссии устроили обструкцию, а со мной в помойке никто даже не пожелал разговаривать. Две правительственные машины стояли позади здания ламбертаунской конторы, а на дверях висело объявление с какой-то официальной бредятиной. Сами двери были заперты изнутри и снаружи, и эти сволочи не обращали никакого внимания на мой стук. Они также отказались разговаривать по телефону, когда я позвонил в контору из будки. Перед уходом я снял фасад здания и несколько старых чудаков, которые стояли на тротуаре и о чем-то растерянно беседовали. Еще я снял крупным планом объявление и номер правительственной машины. Ну, каково для блестящего фотожурналиста?» — закончил он с горькой усмешкой. «Фотографии не напечатаны», — сказал Квиллер, постукивая по столу газетой. «Знаю, но следовало хоть что-нибудь представить в виде доказательств того, что я там был. А через окно ничего не было видно? Только бухгалтеров на рабочих местах. И все. Но потом я потолковал с этими старыми чудаками и добыл немного уличной информации, которую представил, но ее тоже не напечатали». «Может, позже?» — ободрил его Квиллер. «Так что сказали старики?» «Прежде всего им нравится Флойд. Он, дескать, местный и был в средней школе капитаном футбольной команды. Начал работать плотником и сделал миллионы. Им нравятся проценты, которые он платит. Им нравятся электропоезда в вестибюле. Они считают подобные вылазки гадюк из администрации штата подлыми и, может, даже неконституционными. А они не доверяют правительственным службам». «А ты пытался связаться с секретаршей Флойда?» «Да, но безуспешно. Когда я спросил про нее у стариканов, они захихикали, словно школьники. Но потом сказали, что она живет в индейской деревне, куда я и позвонил. Но никто и там не ответил. Я поехал к Флойду. Его дома не оказалось, и никто со мной говорить не стал. Даже дверь приоткрыли не больше, чем на дюйм. Это был абсолютно потерянный день, Квилл. В такие дни мне хочется вернуться обратно в школу и снова преподавать историю детям, которым на нее глубоко наплевать». После разговора с Роджером Квиллер направился по своим делам в центр города. Как обычно, его то и дело останавливали незнакомые люди, читавшие перо Квилла, или узнававшие его по фотографии вверху колонки. Они всегда хвалили его стиль или его усы. Не обязательно именно в этом порядке. Поначалу он поощрял читательские отзывы, надеясь узнать, что хорошо, а что плохо в его работе. Однако ожидания не оправдались, потому как отзывы были примерно следующего содержания. «Мне так понравилась ваша вчерашняя колонка, мистер К. Я забыла, о чем она, но очень-очень здорово». «И как вы все это придумываете? Моя кузина в Делавере пишет для газеты. Хотите, я вам пришлю вырезки с ее статьями?» «Почему вы именно так подписываетесь, мистер К?» Поэтому теперь, выслушав комплименты, Квиллер коротко благодарил, стараясь не смотреть в глаза собеседнику. Ведь именно это подталкивало читателя к монологам о родственниках, живущих в других штатах. Да, он тихо произносил признательное спасибо и скромно отворачивался, будто бы смущенный комплиментом. Он стал мастером любезного отворачивания. И в 50 случаях из 100 это удавалось. Но сегодня все складывалось несколько иначе. Когда он встал в очередь в Пикокский народный банк, чтобы обналичить чек, его окликнул охранник. «Привет, мистер К!» Стоявшая перед ним в очереди молодая женщина тут же обернулась. «О, вы мистер Квиллер!» — сказала она. «Вашу колонку читаешь, словно музыку слушаешь. О чем бы вы ни писали, ваш стиль поднимает настроение». Про усы не было ни слова. Удивленный и польщенный, Квиллер взглянул на говорившую. Это была просто одетая молодая женщина, чуть больше 20, с серьезным выражением лица. «Спасибо!» — не отворачиваясь, учтиво поблагодарил он. «Я пишу свою колонку как раз для таких читателей, как вы. Похоже, вы сведущий в нашем деле. Вы учительница?» «Нет, просто постоянная читательница. Я прилепила одну из ваших заметок к своему зеркалу. Вы дали отличный совет тем, кто хочет писать. Пишите, пишите и пишите». Я из их числа и твердо следую этому совету. Ни слова о том, чтобы прислать ему на просмотр рукопись. «А вы не думали поступить в новый колледж?» – спросил он. «Там есть какие-то литературные курсы, и можно получить стипендию», – добавил он, мельком взглянув на ее простую и изрядно заношенную рубашку, ненакрашенное лицо и мятую холщовую сумку через плечо. «Да, я бы хотела этим заняться, но сейчас я здорово связана обстоятельствами. Тогда желаю вам всего хорошего, мисс. Как вас зовут?» Она нерешительно пробормотала в ответ что-то вроде Летиции Пен. «Пен? Как Пенсильвания?» – уточнил он и добавил шутливо. «Пен – это псевдоним». «Нет, к сожалению. Моя настоящая фамилия», – ответила она, скривившись. «Я ненавижу имя Петиция». «Да, но вас же зовут Летиция. Так меня дразнили в детстве». «Прекрасно вас понимаю. Родители дали мне имя Мерлин, а моего лучшего друга зовут Арчибальд. Ох, и натерпелись мы с ним от рогаток жестоких первоклашек. Все-таки это не так ужасно, как Легация или Лионелла. Так зовут мою лучшую подругу. Зато вы с ней можете выступать в ночном клубе. Вы поете, танцуете, рассказываете анекдоты». Летиция хихикнула. Человек позади Квиллера громко прочистил горло. Кассир постучал по прилавку, чтобы привлечь внимание Летиции, и сказал: «Следующий!» Мисс Пен быстро подошла к окошку и тихо извинилась. Квиллер подвинулся вперед на несколько шагов. Очередь позади него сделала то же самое. По понедельникам и пятницам банк всегда был переполнен. Постоянно его читательница, казалось, снимала существенную сумму. Кассир дважды пересчитал банкноты. 50, 100, 150, 200, 250. «Вложите деньги в конверт, пожалуйста», — попросила мисс Пен. «С удовольствием», — ответил кассир. «Желаю вам хорошо провести день, мисс Тревельен». Постоянная читательница сунула деньги в сумку, висевшую через плечо, и торопливо вышла из банка. «Однако», — думал Квиллер, — «это любопытно. Почему она решила не называть своего настоящего имени?» Прежде чем покинуть банк, он просмотрел телефонный справочник и нашел там 75 тревельенов и ни одной Летиции среди них. А пенов не было вообще. Не то чтобы это имело какое-то значение, Квиллер просто удовлетворил свое праздное любопытство. Захлопнув справочник, он с легким сердцем отправился домой, воодушевленный сознанием, что его дважды в неделю появляющуюся колонку не только не забывают, но она, может, даже учит чему-то хорошему. Он пошел окольной дорогой, чтобы забрать почту и посмотреть, как продвигается строительство дома Полли. На площадке не оказалось ни грузовиков, ни рабочих, однако бетон был уже залит и обработан. В конце концов, Полли решила не делать подвал и применить залитый фундамент, а не бетонный блок. Все это после долгого изучения книг по строительному делу. Во время последнего совместного ужина она объяснила: «Залитый фундамент лучше держит стены, и можно не опасаться трещин или протечек. Только в нем обязательно должны быть пазы, чтобы закрепить стены из жидкого бетона». Тогда после ужина они отправились на площадку проверить, сделаны ли эти пазы. А вот стены отлили. Квиллер позвонил Полли в библиотеку, чтобы отчитаться. «Спасибо, что дал знать», — сказала она. «Наконец-то проект приобретает формы». «Да, ты уже можешь показать что-то весомое», — пошутил он. «Интересно, сколько это должно сохнуть, прежде чем они начнут ставить сруб?» «Мистер Тревельен применяет два сруба плиточной конструкции. Я должна позвонить ему завтра утром, чтобы узнать, с какими промежутками он будет ставить стропила — 12, 16 или 24 дюйма». «Я бы сделал 12, учитывая, как топает Бутси», — предпринял Квиллер еще одну попытку ее развеселить. «Как ты думаешь, а не пожалею я о своем решении отказаться от камина?» — с тревогой в голосе спросила она. «Ведь он создает уют и все вокруг организует. Хотя, конечно, с камином выйдет дороже. К тому же, если топить дровами, это лишняя забота, а газовые мне никогда не нравились». «Не беспокойся, Полли», — сказал Квиллер. «У меня три камина, и ты можешь приходить и тешиться одним или всеми сразу в любое время дня или ночи. Я буду рубить дрова, поддерживать огонь и выгребать золу. Заказы принимаются не позже, чем за час до прихода». Квиллер как мог старался ее развлечь, но все было безуспешно. Несколько разочарованный разговором, он положил трубку и стал разбирать почту. В глаза ему бросился конверт с маркой Иллинойса. «Дорогой шеф, я получила ваше письмо о кабиблах и чуть не умерла со смеху. Рада, что вам понравилось угощение. Я пошлю еще. По конверту вы, наверное, поняли, что я уехала из Флориды и вернулась на ферму своего сына. Очень не хочется говорить, но мои отношения с невесткой складываются не слишком удачно. Она такая кислятина. Возможно, вы решите, что я сошла с ума, но я подумываю, не переехать ли мне в Пикокс. Все, что я о нем знаю, весьма привлекательно. Обилие же снега меня не пугает. Я люблю играть в снежки. По-видимому, придется попросить кого-нибудь подыскать мне меблированную комнату, поскольку, уезжая из Флориды, я все продала. Может, подвернется какая-либо работенка на неполный рабочий день, уборка квартиры или прислуживание за столом. В общем, хочу рискнуть и предпринять что-нибудь хотя бы на год. Что вы обо всем этом думаете? Искренне ваша, Селия Робинсон». Она написала свой номер телефона, и Квиллер немедленно набрал его, не дожидаясь льготного тарифа, как делал обычно. Долго не отвечали, но он не клал трубку. В голове у него крутились какие-то обрывки мыслей. Селия умеет готовить. Не требуется ли ему живущая при нем экономка? Нет, он привык к уединению. Хотя это лапша с сыром, а индейка для котов... Он грезил о картофельном пюре, которое будет готовить Селия, когда встревоженный женский голос прокричал в трубку задыхающийся: «Алло! Я бы хотел поговорить с миссис Селией Робинсон», — сказал он сурово. Она вышла собирать яйца. Кто звонит? Скажите ей, что это шеф. Кто? Шеф Флоридского бюро расследований, сказал Квиллер, обладавший даром импровизации. Было слышно, как женщина швырнула трубку и прокричала. Клей, быстро иди позови бабушку. Да скажи ей, чтоб поторопилась. Долго никто не отвечал. А затем зазвенел смех Селии, и она, наконец, подошла к телефону. «Привет, шеф!» – радостно сказала она. «Вы, должно быть, получили мое письмо». «Так и есть. Вас посетила великолепная мысль. Ваш внук сможет проводить Рождество с вами. Вы будете играть с ним снежки. Как он, кстати?» «Отлично! Только что вернулся с практики. Он получил стипендию». «Прекрасно! Теперь, что касается ваших вопросов. Да, вы легко найдете работу на полдня». «Да, вы можете снять меблированную квартиру. У меня на примете есть одна, недалеко от центра города, если вы, конечно, не против того, чтобы подниматься один лестничный пролет пешком. Меня все устраивает, лишь бы недорого. Не волнуйтесь, хозяин только обрадуется, если квартира не будет пустовать. А кота своего я могу взять? Вы помните Ригли, привезенного из Чикаго? Еще бы! Я уже предвкушаю нашу с ним встречу!» Он подождал, пока она кончит смеяться, и спросил, «У вас есть машина?» «О, шеф, видели бы вы мой хорошенький подержанный автомобиль, который я купила. Он ярко-красного цвета. Я купила его на тот чек, который вы прислали. Не думала, что вы пошлете так много. Помогать вам было очень здорово. Вы оказали мне важную услугу, Селия. А теперь...»